Глава первая. Александра Яхонтова, 28 лет, помощник судьи. «Буква «Ф» похожа на пенис», — радостно заявляет племянник Матвей. Моя мама, преподаватель консерватории, демонстративно хватается за сердце. Малыш смышленый, он моментально догадывается, что ляпнул что-то не то. Смотрит на меня вопросительно испуганно. «Правильно», — успокаиваю я, рассмеявшись. «Блестящая аналогия». «Саша!» — ахает мама. «Ты чему учишь Матвейку? Но ведь и правда похоже». Смеюсь я, собирая документы в сумку. Особенно если палочку в строчной букве длиннее сделать. «Вовсе не обязательно», — кричит невестка Люба из ванной. «Эй, там, молчи, женщина!» — отзывается братишка Коля, он же муж Любы, и я хохочу. «Мир сошел с ума», — шепчет мама, и это началось в моем доме. «Матвею всего 6 исполнилось, все грязные мысли только в твоей голове. Раду я родительницу». Бедная мама плюхается на стул. «Я вас не так воспитывала», — восклицаем мы с Колей хором. Он, подпирая косяк плечом, чистит зубы, обращается ко мне. «Откуда тебе-то знать про длину палочек, умница Саша? Ты видела хоть раз?» «В учебнике биологии», — наклоняюсь над Матвеем. «Говорят, в жизни они такие же неказисты, как у твоего сынишки в прописи». Шутка о том, что у меня нет личной жизни, самая любимая в семье. Беру ручку и показываю, Матвей тут же пытается повторить. Он классный, крайне любознательный мальчишка. Я чмокаю его в щеку и спешу к выходу. Родных я люблю, мы дружные. Но с тех пор, как Коля с женой и сыном временно переехали к нам с родителями, жизнь стала максимально насыщенной. В малогабаритной трешке не осталось угла, где можно было бы посидеть в тишине или сохранить порядок. Это могло бы стать настоящим испытанием, не будь у меня безумного рабочего графика. Я устроилась в суд сразу после университета. Сначала секретарем, потом перешла в помощники. И тем самым нарисовала большую букву «Ф» на личной жизни. Раскрою секрет. В прошлом году я блестяще сдала экзамен на должность судьи, и недавно у нас как раз появилась вакансия. Назначение изменит все. Держите за меня кулачки, умоляю. Глупо, но я поставила на карьеру всю свою жизнь. Что сделаю первым делом? Конечно же, закончу ремонт в собственной квартирке. Она такая крошечная, что даже с котом в ней было бы тесно, но зато только моя. Личный угол, где будут книжные полки до потолка и кофемашина. Идеально. Я взбегаю по лестнице на свой этаж и первым делом здороваюсь с очаровательными приставами. Пью остывший кофе, пока запускается компьютер. В этот момент в кабинет заглядывает Илья Дождиков, мой коллега. Он, как и я, помощник судьи. Мы на одном уровне. Более того, конкуренты на место, и это ощущается в воздухе. «Доброе утро, Яхонтова, ты сегодня рано». «Ты тоже, что подозрительно», — мягко язвлю я. Рабочий день нашего судебного аппарата должен начинаться в 9, но из-за непомерной нагрузки, чтобы успеть подготовиться к заседаниям, мы вынуждены приходить в 8, а то и раньше. Не все, разумеется. Дождиков встречается с дочкой прокурора, ему можно вообще не приходить. Такое уже случалось, и все сделали вид, что не заметили. «Работы много», — вздыхает он. «Кстати, Кристина заболела, ты ее подменяешь. Твоя очередь знакомиться с адвокатом дьявола лично, его дело у твоей судьи». Я торопливо просматриваю списки участников. «Все верно, Исхаков, С.А.» «Кристина же на прошлой неделе болела», — бормочу недовольно. «Она как раз и есть та самая дочка прокурора и по совместительству секретарь моей судьи. Когда Кристина отсутствует, я вынуждена выполнять ее работу тоже, и это полная катастрофа. Вечером по расписанию гончарный кружок, придется отменить, не успею». Дождиков сочувственно смотрит на меня. «Не справляешься с нагрузкой?» От бессилия я в первую секунду не могу найти с ответом, потом, правда, нахожусь. «Ты что с ней ночами делаешь? Девчонка болеет по 2 недели в каждом месяце, прекратите это!» Дождиков смеется и подмигивает. «Когда я стану судьей, я тебя заберу к себе, умница Саша. Отсутствие личной жизни и запредельная ответственность — именно то, чего мне будет не хватать в команде». Я хочу ответить, но в коридоре мелькает Савенко, моя судья, и я подрываюсь с места. «Александра, ты готова?» «Более-менее». Собираю документы в кучу. «Я ничего не успеваю, Кристина очень часто болеет». Стреляю глазами в Дождикова, который через секунду испаряется. «Но ты же справишься? Не подведешь?» «Конечно». «Умница Саша», — довольно улыбается Савенко. «Будь готова к 9:15». Я возвращаюсь глазами к монитору. Нужно успеть проверить поступившие дела. Почта битком. Открываю блокнот и рисую буквы «Ф» и кривые, и ровные, а потом одну здоровенную на всю страницу. Вот он, символ моего понедельника и того, что лежит на личной жизни и хобби. Немного потерпеть осталось, совсем капельку. Итак, Исхаков С.А. Этот мужчина появился из ниоткуда несколько месяцев назад, но уже обрел славу адвоката дьявола. Во-первых, внешность, а именно рост по 2 метра и глаза алчущие, горящие жаждой успеха. Плюс бесстыжая дорогая машина, даже лучше, чем у моей судьи. Столь броских персонажей к нам заносят нечасто. Адвокаты обычно выглядят, слегка иначе. Он не женат, из-за чего перебаламутил практиканток и стал объектом обсуждений в курилке. Во-вторых, Исхаков С.А. берется за разные сомнительные дела и выигрывает. У судьи, работающей с Дождиковым, он отбил явного афериста, у которого все отказывались брать иск. Говорят, еще и компенсацию выкрутил, но я не вникала. А у другой моей коллеги, он защищал права многодетной матери-одиночки, у той денег не было доехать до нас на метро, не то что нанять адвоката. Всем было интересно, когда и с чем Исхаков появится снова. Кабинет, в котором работает Савенко, мне нравится. Новый ремонт, просторное помещение, здесь есть воздух даже спустя несколько часов работы. После университета я начинала секретарем и прекрасно знаю, как вести протокол судебного заседания. Работа довольно нудная, не зря Кристина при любой возможности скидывает ее на меня. В зал заходят представители сторон по первому делу. Юриста истца я знаю неплохо, он часто к нам наведывается, а вот второй мужчина – фигура новая. По мере его приближения наши взгляды сами собой поднимаются, потому что слухи не врут, Исхаков высоченный. Серьезно, без преувеличения. Я делаю усилия, чтобы не бросить взгляд на Савенко, уже очень хочется обменяться мнениями. Навскидку по 2 метра, едва ли меньше. Машинально выпрямляю спину и расправляю плечи. Белоснежная рубашка, черные брюки с идеальными стрелками, начищенные до блеска туфли. Он подходит ближе и приветливо улыбается. «Добрый день, уважаемый суд, секретарь заседания. Савелий Исхаков, адвокат-ответчика. Это наше первое совместное заседание. Постараюсь произвести правильное впечатление». Я мгновенно напрягаюсь. Такие адвокаты обычно бывают либо хамоватыми, либо излишне напористыми. Разницы нет, оба варианта добавляют проблем. «Здравствуйте, присаживайтесь», — сухо отвечает Савенко. Я включаю ноутбук, поправляю папки. Так получается, что адвокат Исхаков садится напротив и принимается внимательно меня разглядывать. А когда наши глаза встречаются, не отводит свои. Сама тоже не отвожу, в жизни не доставлю такого удовольствия. Через 10 секунд во мне вспыхивает раздражение. Помощник, не равный адвокат-участник процесса, а представитель судебной власти, пусть и младший. Адвокат не должен себе такого позволять. Но едва я об этом думаю, Исхаков С.А. опускает глаза, демонстрируя покорность, оставляя меня в недоумении, раздосадованный и почему-то с колотящимся сердцем.